вопрос религии, спасение, путь на небо. То есть вопрос «как», а не вопрос «что есть небо» или «почему». И наука на вопрос спасения не покушается, занимаясь своими «что» и «почему». Почему же церковь на протяжении веков упорно препятствует науке заниматься тем, на что религия и не претендует? О таком упорстве Гегель писал: «Не следует понимать, согласно разделяющему, дурному рассудку, у которого находится в плену современная религиозность, и согласно которому последнее воображает, что религия и наука взаимно исключают друг друга, что после этого отделения они соединяются лишь внешней связью. Не могу удержаться от того, чтобы не привести в извлечении поучительное слово господина Франца фон Баадера. До тех пор, говорит он, пока наука не возвратит снова религии уважения, основанного на свободном исследовании и, следовательно, подлинном убеждении, вы, благочестивые и неблагочестивые, со всеми вашими заповедями и запретами, со всеми вашими разговорами и действиями не поможете беде, и не пользующаяся уважением религия не будет пользоваться также и любовью. Ибо любить настоящим образом от души мы можем только то, что пользуется искренним уважением, и что мы признаем, несомненно, достойным такого уважения. Другими словами, если хотите, чтобы снова расцвела религиозная практика, то позаботьтесь о том, чтобы мы снова получили разумную теорию этой практики, и не очищайте поле битвы вашим противникам, атеистам. Примечание. Гегель. Энциклопедия философских наук. Сказано в начале прошлого века, но по-прежнему, увы, актуально. Очевидно, что разрыв между наукой и верой, наукой и религией, между умом и сердцем, рассудком и мудростью, рано или поздно, посредством появления новых форм учений, новых общественных движений и в конечном счете возникновением новых социальных институтов, должен был начать преодолеваться. То, что будущее за таким единением не вызывает сомнений, Западная Церковь попыталась упредить подобное «единение», в кавычках, прибегнув ко лжи и насилию над наукой. Ею был пригрет орден иезуитов. Восточная Церковь никогда не опускалась до подобного извращения изначально благой идеи единения ума с сердцем, науки с верой. Неизвестно в православной церкви и война между профессорами духовных академий и светскими университетами. Не сказать, что отношения эти были всегда безоблачными, но до политических интриг, травли и прямых убийств прогрессивных ученых, к которым прибегали и иезуиты, насколько известно, православная церковь никогда не доходила. Но появление учений, движений и социальных институтов, стремящихся преодолеть разделение науки и религии, ума и сердца, естественным образом должно было вызвать гнев и ревность как со стороны традиционных, впрочем, и нетрадиционных религий, а точнее священно-началия, так и со стороны наука-началия. Неудивительно и трогательное единодушие апологетов, казалось бы, совершенно противоположных лагерей по таким вопросам, как мракобесие парапсихологов и прочих, о котором мы уже говорили в начале книги. Закономерным итогом подобного «единодушия», в кавычках, а вернее сказать «умозрения», должно было бы стать образование совместного органа или псевдокомиссии из представителей фундаменталистов церкви, церквей и академической науки для классификации духовных и научных видов деятельности по причастности или непричастности к мракобесию, а заодно к присуждению всем исследующим вопросы духа откровений статуса «религиозные», но без соответствующих налоговых и прочих льгот. Дальше же будет совсем просто. Раз религия, но не традиционная, значит секта. А раз секта, значит деструктивная и тоталитарная, и даже сатанинская. Тут как раз и понадобятся реабилитационные загородные центры под присмотром Минздрава и РПЦ, к созданию которых призывает господин Дворкин. Но пока таких уровней